в год 1095. Ходили половцы на греческую землю с Девгеневичем, воевали по греческой земле. И цесарь захватил Девгеневича и приказал его ослепить. По сообщению Анны Комниной в ее «Алексиаде», историческом сочинении, посвященном деятельности ее отца, императора Алексея I Комнина, 1081-1118 годы, Девгеневич был самозванцем, выдававшим себя за Леона, льва, сына императора Романа Диогена, 1068-1071 годы. Сосланный в Херсонес, он бежал оттуда к половцам и с половецкими отрядами напал на Византию. В битве под Адрианополем Девгеневич был взят в плен и ослеплен. В тот же год пришли половцы, и Тларь, и Кытан к Владимиру мириться. Пришел и Тларь в город Переяславль, а Кытан стал между валами с воинами. И дал Владимир Кытану сына своего Святослава в заложники, а Итларь был в городе с лучшей дружиной. В то же время пришел Славята из Киева к Владимиру от Святополка по какому-то делу, и стала думать дружина Ратиборова с князем Владимиром о том, чтобы погубить Итлареву чать, а Владимир не хотел этого делать, так отвечая им: «Как могу я сделать это, дав им клятву?» И отвечала дружина Владимиру: «Княже, нет тебе в том греха. Они ведь всегда, дав тебе клятву, губят землю русскую и кровь христианскую проливают непрестанно». И послушал их Владимир. И в ту ночь послал Владимир Славяту с небольшой дружиною и с торками между валов. И, выкрав сперва Святослава, убили потом Кытана и дружину его перебили. Вечер тогда был субботний, а Итларь в ту ночь лежал у Ратибора на дворе с дружиною своею и не знал, что сделали с Кытаном. Наутро же в воскресенье в час заутренне изготовил Ратибор отроков с оружием и приказал вытопить избу. И прислал Владимир отрока своего Бендюка за Итларевой чадью, и сказал Бендюк Итларю: «Зовет вас князь Владимир». А сказал так: «Обувшись в теплой избе и позавтракав у Ратибора, приходите ко мне». И сказал Итларь: «Пусть так». И как вошли они в истопку, так и заперли их. Влезши на избу, прокопали крышу. И тогда Ольбер Ратиборич, взяв лук и наложив стрелу, попал Итларю в сердце, и дружину его всю перебили. И так бедственно окончил жизнь свою Итларь в неделю сыропустную, в часу первом дня, месяца февраля, в 24-й день. Святополк же и Владимир послали коллегу, веля ему идти на половцев с ними. Олег же, обещав и выйдя, не пошел с ними в общий поход. Святополк же и Владимир пошли на вежи и взяли вежи, и захватили скот и коней, верблюдов и челядь, и привели их в землю свою. И стали гнев держать на Олега, что не пошел с ними на поганых. И послали Святополк и Владимир к Олегу, говоря так: «Вот ты не пошел с нами на поганых, которые губили землю русскую, а держишь у себя Итларевича. Либо убей, либо дай его нам, он враг нам и русской земле». Олег же не послушал того, и была между ними вражда. В тот же год пришли половцы к Юрьеву и простояли около него лето все, и едва не взяли его. Святополк же замирил их. Половцы же пришли за Рось, юрьевцы же выбежали и пошли к Киеву. Святополк же приказал рубить город на Витичевском холме. По своему имени назвал его Святополчьим городом и приказал епископу Марину с юрьевцами поселиться там и засаковцам, и другим из других городов, а покинутые людьми юрьев сожгли половцы. В конце того же года пошел Давыд Святославич из Новгорода в Смоленск. Новгородцы же пошли в Ростов за Мстиславом Владимировичем, и, взяв, привели его в Новгород, а Давыду сказали: «Не ходи к нам». И воротился Давыд в Смоленск и сел в Смоленске, а Мстислав в Новгороде сел. В это же время пришел Изяслав, сын Владимиров, из Курска в Муром, и приняли его муромцы, и посадника схватил Олегова. В то же лето пришла саранча месяца августа в 28-й день и покрыла землю, и было видеть страшно. Шла она к северным странам, поедая траву и проса. В год 1096. Святополк и Владимир послали к Олегу, говоря так: «Иди в Киев, да заключим договор о русской земле перед епископами и перед игуменами, и перед мужами, отцов наших, и перед людьми городскими, чтобы оборонили мы русскую землю от поганых». Олег же, исполнившись дерзких намерений и высокомерных слов, сказал так: «Непристойно судить меня епископу или игуменам, или смердам», и не захотел идти к братьям своим, послушав злых советников. Святополк же и Владимир сказали ему: «Так как ты не идешь на поганых, ни на совет к нам, то, значит, ты злоумышляешь против нас и поганым хочешь помогать. Так пусть Бог рассудит нас». И пошли Святополк и Владимир на Олега к Чернигову. Олег же выбежал из Чернигова месяца мая в третий день в субботу. Святополк же и Владимир гнались за ним. Олег же вбежал в Стародуб и там затворился. Святополк же и Владимир осадили его в городе и били скрепко осажденные из города, а те ходили приступом на город, и раненых было много с обеих сторон, и была между ними брань лютая. И стояли около города дней 33, и изнемогали люди в городе. И вышел Олег из города, прося мира, и дали ему мир, говоря так: «Иди к брату своему Давыду, и приходите в Киев на стол отцов наших и дедов наших, ибо то старейший город в земле во всей, Киев. Там достойно нам сойтись на совещание и договор заключить». Олег же обещал это сделать, и на том целовали крест. В то же время пришел Боняк с половцами к Киеву в воскресенье вечером и повоевал около Киева, и пожег на Берестове двор княжеский. В то же время воевал Кури с половцами у Переиславля и устье сжег месяца мая в 24-й день. Олег же вышел из Стародуба и пришел в Смоленск, и не приняли его смоленцы. И пошел к Рязани, Святополк же и Владимир пошли в освояси. В тот же месяц пришел Тугаркан, тесть Святополков, к Переиславлю, месяца мая в 30-й день, и стал около города, а переиславцы затворились в городе. Святополк же и Владимир пошли на него по этой стороне Днепра и пришли к Зарубу, и там перешли вброд, и не заметили их половцы, Бог сохранил их, и, исполчившись, пошли к городу. Горожане же, увидев, рады были и вышли к ним, а половцы стояли на той стороне Трубежа, тоже исполчившись. Святополк же и Владимир пошли вброд через Трубеж к половцам. Владимир же хотел выстроить полк, они же не послушались, но ударили по коням и бросились на врага. Увидев это, половцы побежали, а наши погнались вслед воинам, рубя врагов, и содеял Господь в тот день спасение великое. Месяца июля в 19-й день побеждены были иноплеменники, и князя их убили Тугаркана, и сына его, и иных князей, и многие враги наши тут пали. Наутро же нашли Тугаркана мертвого, и взял его святополк, как тестя своего и врага, и, привезя его к Киеву, похоронили его на Берестовом, между путем, идущим на Берестово, и другим, ведущим к монастырю. И 20-го числа того же месяца, в пятницу, в первый час дня, снова пришел к Киеву боняк, безбожный, шелудивый, тайно, как хищник. Внезапно и чуть было в город не ворвались половцы, и зажгли предградие около города, и повернули к монастырю, и выжгли Стефанов монастырь, деревни, и германов, и пришли к монастырю Печерскому, когда мы по кельям почивали после заутренни, и кликнули клич около монастыря, и поставили два стяга пред вратами монастырскими. А мы бежали за дами монастыря, а другие взбежали на хоры. Безбожные же сыны Измаиловы вырубили врата монастырские и пошли по кельям, высекая двери, и выносили, если что, находили в келье. Затем выжгли дом святой владычицы нашей Богородицы и пришли к церкви, и зажгли двери на южной стороне и вторые на северной. И, ворвавшись в притвор у гроба Феодосиева, хватая иконы, зажигали двери и оскорбляли Бога нашего и закон наш. Бог же терпел, ибо не пришел еще конец грехам их и беззакониям их, а они говорили, где есть Бог их, да поможет им и спасет их. И иные богохульные слова говорили на святые иконы, насмехаясь, не ведая, что Бог учит рабов своих напастями ратными, чтобы делались они, как золото, испытанное в горне. Христианам ведь через множество скорбей и напастей предстоит войти в Царствие Небесное. А эти поганые и оскорбители на этом свете имеют веселье и довольство, а на том свете примут муку, с дьяволом обречены они огню вечному. Тогда же зажгли двор красный, который поставил благоверный князь Всеволод на холме, называемом Выдубицким. Все это окаянные половцы запалили огнем. Потому-то и мы вслед за пророком Давидом взываем: «Господи Боже мой, поставь их, как колесо, как огонь перед лицом ветра, что пожирает дубравы, так погонишь их бурью твоею. Исполни лица их досадой, ибо они осквернили и сожгли святой дом твой, и монастырь матери твоей, и трупы рабов твоих. Убили ведь несколько человек из братьей нашей оружием, безбожные сыны Измаиловы, посланные в наказание христиан. Вышли они из пустыни Евтрифской, между востоком и севером. Вышло же их четыре колена — торкмены и печенеги, торки, половцы. Мефодий же свидетельствует о них, что восемь колен убежали, когда иссек их Гедеон. Да восемь их бежало в пустыню, а четыре он иссек. Другие же говорят, сыны Амоновы, но это не так. Сыны ведь Муава — Хвалисы, а сыны Амона — Болгары, а сарацины от Измаила выдают себя за сыновей Сары и назвали себя сарацины, что значит «царины мы». Поэтому Хвалисы и Болгары происходят от дочерей Лота, зачавших от отца своего, потому и нечисто племя их. А Измаил родил 12 сыновей, от них пошли торкмены и печенеги, и торки, и куманы, то есть половцы, которые выходят из пустыни. и после этих восьми колен при конце мира выйдут заклепанные в горе Александром Македонским нечистые люди. Теперь же хочу поведать, о чем слышал 4 года назад, и что рассказал мне Гюрята Рогович Новгородец, говоря так. «Послал я отрока своего в Печору к людям, которые дань дают Новгороду. И пришел отрок мой к ним, а оттуда пошел в землю югорскую. Югра же — это люди, а язык их непонятен, и соседят они со самоядью в северных странах. Югра же сказала отроку моему, «Дивное мы нашли чудо, о котором не слыхали раньше, а началось это еще 3 года назад. Есть горы, заходят они в луку морскую. Высота у них как до неба, и в горах тех стоит клик великий и говор, и секут гору, стремясь высечься из нее. И в горе той просечено оконце малое, и оттуда говорят, но не понять языка их, но показывают на железо и машут руками, прося железа, и если кто даст им нож ли или секиру, они вместо того дают меха. Путь же до тех гор непроходим из-за пропасти, снега и леса, потому и не всегда доходим до них. Идет он и дальше, на север. Я же сказал Гюряте, это люди, заклепанные Александром, царем Македонским, как говорит о них Мефодий Потарский. Александр, царь Македонский, дошел в восточные страны до моря, до так называемого солнечного места, и увидел там людей нечистых из племени Иофета, и нечистоту их видел. Ели они скверну всякую, комаров и мух, кошек, змей и мертвецов не погребали, но поедали их, и женские выкидыши, и скотов всяких нечистых. Увидев это, Александр убоялся, как бы не размножились они и не осквернили землю, и загнал их в северные страны, в горы высокие, и по Божию повелению сошли за ними горы великие, только не сошли с горы на 12 локтей, и тут воздвиглись ворота медные и помазались синклитом. И если кто захочет их взять, не сможет. Ни огнем не сможет сжечь, ибо свойство синклита таково, ни огонь его не может спалить, ни железо его не берет. Синклит или сунклит — легендарное вещество, предохраняющее от сгорания и разрушения. В последние же дни выйдут 8 колен из пустыни Евтрифской, выйдут и эти северные народы, что живут в горах северных по повелению Божию. Но мы к предыдущему возвратимся, о чем ранее говорили. Олег обещал пойти к брату своему Давыду в Смоленск и прийти с братом своим в Киев и договор заключить, но не хотел того Олег сделать. А придя в Смоленск и взяв воинов, пошел к Мурому, а в Муроме был тогда Изяслав Владимирович, пришла же весть к Изяславу, что Олег идет к Мурому, и послал Изяслав за воинами в Суздаль, и в Ростов, и за Белозерцами, и собрал воинов много. И послал Олег послов своих к Изяславу, говоря, «Иди в волость отца своего, к Ростову, а это волость отца моего. Хочу же я, сев здесь, договор заключить с отцом твоим. То ведь он меня выгнал из города отца моего. А ты ли мне здесь моего же хлеба не хочешь дать?» И не послушал Изяслав слов всех, надеясь на множество воинов своих. Олег же надеялся на правду свою, ибо прав был в этом. И пошел к городу с воинами. Изяслав же исполчился перед городом в поле, Олег же пошел на него полком, и сошлись обе стороны, и была сеча лютая. И убили Изяслава, сына Владимирова, внука Всеволодова, месяца сентября в шестой день. Прочие же воины его побежали, одни через лес, другие в город. О гибели своего сына Изяслава Мономах пишет в своем письме к Олегу. Как сказано в летописи, Олег надеялся на правду свою. Муром действительно был его уделом, незаконно захваченным Изяславом Владимировичем, сидевшим в Курске. Олег же, победив Изяслава, в свою очередь овладел Ростовом и Суздалем, принадлежавшими другому сыну Мономаха Мстиславу, и помышлял захватить Новгород. Борьбе Мстислава и Олега и посвящена в основном статья 1096 года. Олег же вошел в город, и приняли его горожане. Изяслава же взяли и положили в монастыре Святого Спаса, и оттуда перенесли его в Новгород и положили его в церкви Святой Софии на левой стороне. Олег же по взятии города перехватал ростовцев и белозерцев и суздальцев и заковал их и устремился на Суздаль. И когда пришел в Суздаль, сдались ему суздальцы. Олег же, замерив город, одних похватал, а других изгнал и имущество у них отнял. Пошел к Ростову, и ростовцы сдались ему, и захватил всю землю муромскую и ростовскую, и посажал посадников по городам, и дань начал собирать. И послал к нему Мстислав посла своего из Новгорода, говоря: «Иди из Суздаля в Муром, а в чужой волости не сиди. И я с дружиною своею пошлю просить к отцу моему, и помирю тебя с отцом моим. Хоть и брата моего убил ты, неудивительно то, в бою ведь и цари, и мужи погибают». Олег же не пожелал его послушать, но замышлял еще и Новгород захватить. И послал Олег Ярослава, брата своего, в Сторожу, а сам стал на поле у Ростова. Мстислав же посоветовался с новгородцами, и послали Добрыню Рагуиловича вперед себя в Сторожу. Добрыня же прежде всего перехватал данщиков. Узнал же Ярослав, стоя на Медведице в Стороже, что данщики схвачены, и побежал в ту же ночь, и прибежал к Олегу, и поведал ему, что идет Мстислав, а Сторожи схвачены, и пошел к Ростову. Мстислав же пришел на Волгу, и поведали ему, что Олег повернул назад к Ростову, и пошел за ним Мстислав. Олег же пришел к Суздалю, и, услышав, что идет за ним Мстислав, повелел зажечь Суздаль город. Только остался двор монастырский Печерского монастыря и церковь тамошняя святого Дмитрия, которую дал монастырю Ефрем вместе с селами. Олег же побежал к Мурому, а Мстислав пришел в Суздаль и, сев там, стал посылать к Олегу, прося мира: «Я младше тебя, посылай к отцу моему, а дружину, которую захватил, вороти, а я тебе буду во всем послушен». Олег же послал к нему, притворно прося мира. Мстислав же поверил обману и распустил дружину по селам. И настала Федорова неделя поста, и пришла Федорова суббота, и когда Мстислав сидел за обедом, пришла ему весть, что Олег на Клязьме подошел, не сказавшись, близко. Мстислав, доверившись ему, не расставил сторожей, но Бог знает, как избавлять благочестивых своих от обмана. Олег же расположился на Клязьме, думая, что, испугавшись его, Мстислав побежит. К Мстиславу же собралась дружина в тот день и в другой, новгородцы и ростовцы и белозерцы. Мстислав же стал перед городом, исполчив дружину, и не двинулся ни Олег на Мстислава, ни Мстислав на Олега. И стояли друг против друга 4 дня. и пришла к Мстиславу весть, что послал тебе отец брата Вячеслава с половцами. И пришел Вячеслав в четверг после Федорова воскресения в пост. А в пятницу пришел Олег, исполчившись к городу, и Мстислав пошел против него с новгородцами и ростовцами. И дал Мстислав стяг Владимиров половчанину именем Куную, и дал ему пехотинцев, и поставил его на правом крыле. И Куной, заведя пехотинцев, развернул стяг Владимиров, и увидел Олег стяг Владимиров, и испугался, и ужас напал на него и на воинов его. Стяг Владимира Мономаха, вероятно, привез с собой присланный им Вячеслав. Олег же, видимо, подумал, что в битве участвует и сам князь Мономах. И пошли в бой обе стороны. И пошел Олег против Мстислава, а Ярослав пошел против Вячеслава. Мстислав же перешел через пожарище с новгородцами, и сошли с коней новгородцы, и соступились на реке Колокше, и была сеча крепкая, и стал одолевать Мстислав. И увидел Олег, что двинулся стяг Владимиров, и стал заходить в тыл ему, и, убоявшись, бежал Олег, и одолел Мстислав. Олег же прибежал в Муром, и затворил Ярослава в Муроме, а сам пошел в Рязань. Мстислав же пришел к Мурому и сотворил мир с муромцами, и взял своих людей, ростовцев и суздальцев, и пошел к Рязани за Олегом. Олег же выбежал из Рязани, а Мстислав, придя, заключил мир с рязанцами и взял людей своих, которых заточил Олег, и послал к Олегу, говоря: «Не убегай никуда, но пошли к братии своей с мольбою не лишать тебя русской земли, и я пошлю к отцу просить за тебя». И обещал Олег сделать так. Мстислав же, возвратившись в Суздаль, пошел оттуда в Новгород, в свой город, по мольбе преподобного епископа Никиты. Это было на исходе 6604 года, 1096 года, индикта 4-го наполовину.